Кролику так же трудно было не прыгнуть удаву в пасть, как дяде Пете не опрокинуть в пасть содержимое стакана. Собственные кролики, а также свиньи, куры, гуси и утки были сейчас бесконечно далеки от него. У дяди Пети задрожали руки, на лбу выступил пот. Он собрал остатки воли в кулак, мужественно перелил самогон через воронку в черную бутылку из-под шампанского. Это стоило ему чудовищных. Даже в начале программы «Время», то есть за мгновение до сна, он не выглядел таким измотанным усилий. Да-да, покормить механически, как робот, вытряс в корыто из мешка остатки комбикорма, залил кипятком, нарубил туда же тесаком хлеба. Обычно дядя Петя проделывал это на улице, а тут в патио, лишь бы подольше подышать бражно-самогонными горячими парами. — Ты иди, — предложил Леон, — я послежу. — Нет. Обреченно, мол, рад бы, да никак, вздохнул дядя Петя. Только кажется, что просто. На самом деле творческий процесс, цвет, запах, крепость, за огоньком глаз да глаз. Главное, чтоб муть не поперла. Гвоздички, что ли, бросим для духа? Сыпанув в булькающий на газу бражный чан горсть гвоздички, с наслаждением вздохнув, дядя Петя как пушинку подхватил полное свиное корыто и вышел вон со зверской песней, точнее, с арией князя Игоря из оперы Бородина «Дайте, дайте мне свободу». Леон подумал, что сердцу алкоголика точно так же, как сердцу девы, нет закона. Удержать дядю Петю от пьянства будет так же трудно, как рвущуюся на свидание деву, то есть попросту невозможно. Дядя Петя сам возьмет свободу, но, в отличие от князя Игоря, не для того, чтобы искупить позор, а впасть в новый. Между тем, хоть и светило солнце, в воздухе сгущалась мгла. Серым, слепящим, как из ртути, сделался воздух. Он давил на затылок, плечи, вживую уподобившись мифическому ртутному столбу, про который говорили по радио в сводках погоды. Подобные атмосферные превращения обычно имели место перед грозой, но грозой в воздухе не пахло. Солнце плавало в ртути, разрезало ее, словно заточенный воровской пятак, сумку или карман. На него можно было смотреть, не щурясь, как ночью на луну. Леон и смотрел, обнаруживая, что солнце темновато, а за плечами у него огненная косматая бурка, если, конечно, можно вообразить, что у солнца есть плечи, на которые оно может набросить эту самую бурку. А значит, должен быть под солнцем, как под добрым казаком, конь, поскольку пешие в бурках обычно не ходят. Странная апатия, покорность судьбе охватила Леона. Он знал, что произойдет ужасное, но не находил в себе сил этому воспрепятствовать. То есть пребывал все в том же гневно осуждаемом в других, типичном для русского человека состоянии тревожного безделья, которое вполне можно было назвать бездельем пророческим. Вероятно, единственное, с чем на Руси дело обстояло блистательно, так это с бездельем и с пророчеством. Нет, конечно, было желание что-то предпринять, но как у червя, на уровне сигнальной системы, скажем, наведаться к Платине. Что могла присоветовать Леону сонная, как сова, дневная Платина? Или посмотреть на солнце в танковый прицел? Или оторвать листок календаря? Добраться до Платины можно было, только выйдя из дома. Посмотреть в прицел, поднявшись по лестнице в чердачную комнату. Оторвать листок календаря всего лишь протянув руку. Раздувшийся серый календарь висел прямо над головой Леона. Леон протянул руку, да и оторвал обнаружив на листке портрет совершенно неведомого усатого человека с соответствующей фамилией Фабрициус, а также черное нонпарельное сообщение, что сегодня на всей территории европейской части России будет наблюдаться абсолютное солнечное затмение, которое продлится 17,5 минут. Последний раз подобное затмение наблюдалось в 1812 году и вызвало хлебные бунты в центральных губерниях. Леон взглянул на хромой, как бы случайно закатившийся на буфет дяди Петин будильник с ржавым циферблатом, показывающий, тем не менее, точнейшее время. До затмения оставалось 3 часа.